516. Урусвати знает, что каждое небрежение к высшим явлениям недопустимо. Казалось бы, такое указание совершенно ясно, но оно вызывает ложное толкование. Люди спорят, что есть высшие явления. Они желают доказать, что такие явления настолько редки, что их невозможно встретить в земной жизни. Таким образом, хитрецы освобождают себя от искания явлений высших среди человеческого бытия. Но мудрые знают, что именно высшие явления могут быть и среди самого земного существования. Они понимают, что каждый человек в мгновение вдохновения находится уже в сверхземном состоянии. Он может чувствовать именно те ощущения, которые соучаствуют с высшими. Каждое такое состояние есть надземное ощущение. Оно делает человека ясновидящим и яснослышащим. Только он должен распознать эти свои природные свойства. Некоторые мыслители полагают, что постоянное приобщение к высшим явлениям выше, нежели одно особое потрясение. Можно пожелать, чтобы люди научились утончать свой организм для постоянных общений. Но хотя одно сильное проявление показало бы им, насколько может быть беспредельна мощь высшая. Чувство настороженности утончает организм, но нужно испытать и напряжение, которое бывает перед огненными вратами. Только тогда человек становится мужественным. Мудрость мужественна, ибо она основана на испытании. Никто не может поручиться за себя, пока он не предстанет перед огненными силами. Так нужно быть открытым к возможности высшего явления и полюбить такие проявления. Каждое небрежение уже будет отступлением во тьму. Мыслитель предлагал испытывать свое мужество при каждом обычном явлении. Он говорил, кто умеет отважно решать домашние заботы, тот не убоится и самого поражающего нападения. 517. Урусвати знает, что спокойствие есть понятие относительное. Мы указываем о необходимости хранить спокойствие, но знаем, что даже при добром желании оно может быть достигнуто лишь до известной степени. Тем не менее, если человек будет себе твердить о спокойствии, он хотя бы немного достигнет его. Не будем винить людей, что они не понимают врачебного значения спокойствия. Они иногда понимают под спокойствием полное бездействие и бездумие. Но покой должен быть понимаем как гармония мысли. Отшельники могут быть спрошены, как они достигают равновесия. Они поясняют, что мысль о целесообразности мироздания будет лучшим проводом к спокойствию. Люди могут заметить, насколько прошлые заботы оказываются ничтожными по прошествии нескольких лет. Так познаем пробный камень. При этом окажется, что многие пышные события утеряли все значение, но малые повороты могут приобрести значение. Они сохраняются в памяти человечества, ибо сознание имеет свои глубокие мерила. Один врач утверждал, что в некоторых случаях мрачного отчаяния он применял обратную тактику. Когда больной уверял, что все против него, врач добавлял: «Не забудьте и возможность землетрясения». При таком бедствии все человеческие уловки становятся ничтожными. Так нужно размышлять о спокойствии. Может быть или вечное спокойствие, или вечное беспокойство. Невозможно продвигаться при постоянном беспокойстве, и вдохновение не может нисходить на обуянного беспокойством. Мыслитель говорил, беспокойный человек подобен мешку с ореховой скорлупой. 518. Урусвати знает о внутреннем значении земных удач и неудач. На коротких сроках можно наблюдать поучительные кармические проявления. Можно видеть, как иногда одно малое действие переполняло чашу. Можно видеть, как неудача оказывалась лучшими вратами к победе. Можно видеть, как лживая пышность обращалась в нищету. Можно наблюдать всевозможные жизненные проявления, и только изучение прошлого может дать некоторое пояснение о причинах. Но кто знает наибольшие причины, тот может судить о высшей справедливости. Часто люди называют несчастьем лишь неизбежное следствие, порожденное давно. Уявление на земле есть не только проявление земных причин, но и надземных. Не забудем, что в тонком мире продолжаются сплетения, утвержденные действиями людскими. Конечно, многое может быть закончено в тонком мире, но такое разрешение происходит нечасто. Жители тонкого мира умеют растрачивать все пребывание на земные последствия. У них не хватает решимости покончить с прошлыми заблуждениями и спешно обновить сознание. Между тем, тонкий мир дает много возможностей к такому обновлению. Можно получить наставления, самые возвышенные, но они будут надземными. Пусть люди научатся применять надземное поучение среди земной жизни. Мыслитель указывал, пусть люди обогащают жизнь из источника надземного. 519. Урусвати знает, что земное и надземное должны быть понимаемы как неделимая действительность. Люди много препятствуют такому пониманию. Одни унижают земное, другие кощунствуют над надземным. Мы посылаем мысль о гармонии этих начал, но трудно растолковать, что дальнозоркость и близорукость являются качествами, и невозможно дать преимущество одному из них. Дальнозоркий упускает из виду соседние предметы, тогда как близорукий не может познать красоту далей. Но нужно признать, что оба свойства имеют свое преимущество. Также не будем умалять земное во славу надземного. Целость мироздания есть красота, и человек должен полюбить все создание. Только тогда он сможет выполнить свое назначение. Часто йоги гордятся своими достижениями. Но они забывают, что труженик, работающий в гармонии, будет не меньшим, нежели они. Тоже следует сказать о стремлении к долголетию. Когда оно не вызвано особой задачей, оно может даже противоречить закону природы. Все природные проявления должны протекать в гармонии, и человек должен прислушиваться к условиям мира. Так он поймет, что есть естественная йога, истинная связь с Высшим. Мы достаточно говорили о трех мирах, которые должны быть осознаны. Нельзя ожидать явлений эволюции, когда основы бытия не признаны. Могут быть судороги, могут быть разрушения, в которых элементы эволюции будут уничтожаемы. Так прислушаемся к стонам пространства. Мыслитель говорил, слушайте пристально, неужели ваше ухо не улавливает стенаний пространства? 520. Урусвати знает, как стремительно иногда складываются земные события, даже вне человеческого соображения. Нужно помыслить, могут ли такие процессы происходить лишь на Земле. Они свидетельствуют о надземном проявлении. Поистине можно убедиться в наличности земноземной деятельности, наблюдая происходящее на Земле. Но люди склонны считать события случайным сцеплением элементов. Они не желают допустить присутствие надземного разума, хотя древняя мудрость уже знала великий разум – Ноус. Такое мышление позволяло уравновешивать земные события. Но теперь, несмотря на успехи науки, философия значительно отстала, таким образом порождая много бедствий, и люди не могут найти разумного решения. Можно вспомнить, как некий правитель перед решением удалялся в одиночество, чтобы хотя один день пробыть без натиска житейских напастей. Можно сосредоточить мысль на назревшем вопросе, но еще лучше отпустить мысль в надземный мир. Она вернется усиленная мощью силы надземной. Пусть человек научится обращаться к миру надземному. События земные доказывают, что люди все-таки не желают общения с источником мощи. Много несчастья повергают толпы в отчаяние, но даже в бедствиях люди не согласны принять помощь. Мыслитель часто указывал: «Не предавайтесь отчаянию, так вы лишь отвергаете помощь». 521. Урусвати знает, насколько утонченны надземные энергии. Даже мощные токи могут быть прерываемы земными воздействиями. Люди трудно воспринимают такие проявления, но вы сами испытали, как земные движения могут пресекать врачебные токи. Мысли, посылаемые нами, могут легко быть прерываемы любым людским шумом. Дальние посылки легко вытесняются земными соображениями. Все это означает, что в орбите Земли все притяжения действуют по закону земному. Нужно понять, что для восприятия наших волн нужно обострить организм, прежде всего мысленным утончением. Давно сказано о расширении сознания, но и это понятие толкуется превратно. Нередко полагают, что расширение сознания заключается в допущении всего, но тогда сознание обратилось бы в постоялый двор. Истинное расширение сознания увеличивает восприимчивость и распознавание. Только мышление может способствовать такому очищению. И для общения с нами нужно уметь мыслить. Не умеющий мыслить попадает в лес противоречий, вместо того, чтобы найти обобщающий смысл. Только большой неутомимостью можно вырваться за пределы земных притяжений. Только свободная воля может вывести к широкому пониманию особенностей надземных. Мы недавно сказали о неделимости надземного и земного. Не покажется ли теперь противоречием, что мы говорим о надземных особенностях? Но нет противоречия, когда на вершине дышится иначе, нежели у подножья. Некоторые боятся воздуха вершин, также некоторые боятся мысли о надземном. Страх этот бывает настолько велик, что он парализует мозг. Вы знаете людей, которые не могут мыслить о надземном. Психиатры должны бы изучать таких однобоких индивидуумов. У них некоторые мозговые центры не действуют. Для развития воображения нужен длительный опыт среди смены различных состояний. Правильное развитие воображения спасет от страха. Житейские мудрецы скажут вам обратное. По их мнению, воображение есть иллюзия и должно быть изгоняемо по закону рассудка. Но правильнее жить не по законам рассудка, но законам разума. Древний Ноус позволял признавать надземный мир. Мыслитель чтил разум как путь к надземному. 522. Урусвати знает радость о вселенской справедливости. Многоразличны наименования этого закона у всех народов. Каждый по-своему называл. Карма, Мойра, Фатум, Кисмет. Так люди понимали рок. Одни чуяли его радостно, другие мрачно. Но никто не отрицал существование закона, который проявлялся во всем космосе. Разумность такого двигателя указывает на стройность мироздания. Отдельные верования пытались уничтожить глубокий смысл космической справедливости, но сами они впадали в горшее заблуждение. Можно наблюдать, как теряли значение восставшие против истины. В то же время можно видеть, как преуспевали те, кто уважал проявление космического закона. Просмотрим историю народов и отдельных деятелей. И убедимся, что закон вселенской справедливости прекрасен. Не будем останавливаться на указаниях о мщении, ибо закон не знает такого насилия. Наоборот, целесообразность истекает от кармы и сияет на весах равновесия. Опять снимем повязку с глаз Фемиды. Справедливость должна быть зрячей и дальнозоркой. Не будем ужасаться космическим событиям, но примем их достойно, как действие великого закона. При внимательном отношении убедимся, что следствия имели свои причины. Мыслитель убеждал сограждан смотреть пристально, чтобы уметь найти причины происходящего. 523. Урусвати знает, как высоко мы ценим духовное преуспеяние. Оно должно вмещать как отречение от самости, так и знание земных условий. Человек, отрешившийся от всего земного, не может быть правильным судьей. Также и погрязший в земных вожделениях не может возвыситься для обозрения справедливого. Но редко можно найти совмещение этих условий. Люди полагают, что они противоречат себе. Люди не замечают, насколько преуспеяние духовное может быть достигаемо в самой жизни. Монастыри учреждались для помощи немощным духам, но сильные и из монастыря имели далеко распространить свое учение. Недолго они могли оставаться в пустыне, наполнив духовный сосуд. Они ощущали потребность возвратиться к людям. Тем они не только несли духовную помощь, но и сами приобретали знания жизни. Это последнее условие обычно не понимается, ибо люди не знают о равновесии. Можно привести пример нашего братства. Оно не могло бы существовать без понимания земных условий. Отрицающие земные условия также лишают себя и милосердия, и сострадания. Но без этих качеств невозможно духовное продвижение. Учение обновленного мира не может жить среди жестокосердия. Не могут развиваться гуманитарные науки там, где молчит сердце. Мыслитель предлагал ученикам учиться понимать взор человеческий. 524. Урусвати знает, что беспорядочная толпа порождает особо опасные излучения. Толпа, обуянная одним устремлением, все же менее вредна, нежели уявление беспорядка. Когда ученые сумеют научно исследовать ауру человека, они убедятся, какие убийственные химизмы рождаются при беспорядочных токах. Не следует думать, что общее согласие толпы легко возможно. Каждая толпа состоит из различных побуждений. Новые ядовитые химизмы порождаются именно вследствие разрозненных устремлений. Это обстоятельство ученые должны принять во внимание. Никогда не собирались такие толпы, как сейчас. История не знает таких гигантских городов, как теперь. Рим в период упадка достигал 10 миллионов. Но это скопление лишь содействовало его распаду. Так и теперь. Существуют предельные цифры, после которых Левиафан начинает гнить. Много указаний дано, чтобы люди селились вне городов. Но все советы пренебрегались. И люди самоотравлялись в своих Вавилонах. Уже можно видеть, как события принимают течение, давно указанное. Невозможно установить процесс логически, он зародился и должен расти. Вопрос лишь в том, кто сумеет усмотреть благоданность этого преобразования или признает гибель Новой Атлантиды. Радость о преображении может создать лучшие виды общежития, но многие ли готовы к такой радости? Мыслитель указывал, что люди не знают лучших радостей. 525. Урусвати знает, что человек должен трояко беречь здоровье. Первое – свое здоровье, затем здоровье планеты и, наконец, здоровье надземное. Последнее не есть гипербола, ибо земные жители должны дать себе отчет, что они не могут вторгаться в гармонию надземного мира. Также и здоровье планеты зависит от мудрого использования ее сил. Малые человеческие организмы представляют мощные батареи и поистине властвуют над ближайшими земными слоями. И свое здоровье человек должен беречь не только ради себя, но и для близких. Только успешное понимание трех здоровий может дать истинное преуспеяние. Когда говорю о здоровье, Конечно, имею в виду не только телесное, но и духовное. Можно убедиться на истории человечества, что эволюция совершалась блестяще, когда оба условия были в гармонии. Можно видеть, как в Элладе здоровье атлетов соединялось с мудростью философов, и государство преуспевало. Но можно назвать страны, где спорт стал культом и подавил значение духа. Можно убедиться, к чему приводит такое неравновесие, но и здоровье духа не есть ханжество и лицемерие. Мы можем указать, насколько возвышенное знание и искреннее служение общему благу составляют устои здоровья духа. Не нужно предлагать составление жизни, ибо самое естественное здоровье духа куется в горниле жизни. Также и здоровье телесное должно быть понимаемо разумно. Нужно беречь сокровище жизни, но оно не должно отвлекать от самоотверженности. Невозможно найти равновесие среди жизненных противоположений, но здоровый дух скажет свое мудрое решение. Человек может перейти опасный поток во спасение близкого и не получить убийственной лихорадки, если он движим крыльями духа. Человек может стать стражем планеты, если он в равновесии духа и тела. Человек может послать чистые мысли в надземные миры, если он ведом здоровым духом. Мыслитель спрашивал: «Не думаете ли вы, что мы можем помочь всем музам нашей мыслью?» 526. Урусвати знает, как часто при мысленных посылках достигают лишь отдельные слова. Причин несколько. Прежде всего, значит, что не все слова были посланы с одинаковой силой. Кроме того, могли быть пресекающие токи, которые прервали сообщение и даже могли донести постороннее сообщение. Также токи могут быть причиной бессонницы. Если бы люди могли уразуметь, какие бури свирепствуют вокруг них, они прониклись бы осторожностью во всех своих действиях. Но они даже не допускают, что слышимые ими слова могут иметь пространственное значение. Особенно можно замечать такие потрясения во время земных битв. Уже это одно должно напомнить, насколько связаны между собой земные и надземные столкновения. Нужно очень бережно отнестись к внутреннему слуху. Могут быть напряжения, которые врачи приписали бы земным причинам, но они забывают, что надземные причины превышают в сотни раз. Люди полагают, что голубое небо пусто, но наука уже знает о наполнении пространства. Неужели эта аксиома так трудна? Вы слышите крики ужаса, но иногда и восклицание радости. Чаще доносятся вопли ужаса, ибо в этих выражениях люди устремляют свою наибольшую энергию. В радости люди слабее. Теперь, когда столько ужасов омрачает землю, можно наблюдать излучение сил отчаяния. Ученые могут прийти к заключению, что если крик ужаса так далеко проникает в пространстве, значит он послан мощной энергией и излучает наиболее заметные лучи. Правильно подумать, что каждое слово человеческое имеет свою ауру и пронзает пространство на дальние расстояния. Также в дни расстройства можно видеть неумных людей, которые продолжают жить, как бы ничего не происходило. Нельзя не изумляться такому неразумию, ибо оно подобно, когда среди пожара кто-то начнет плясать. Неумно и впадать в отчаяние. И мы предлагаем спокойствие, но это спокойствие полно осознания происходящего. Мудрый понимает, какие поступки уместны во время мирового потрясения. Можете заметить, что в дни особого напряжения мы не произносим слово «Армагеддон». Попугаи овладели им. Они щебечут на все лады значительные слова и в то же время пляшут на вулкане. Мы восклицаем «Огонь! Огонь!», но лишь немногие понимают, какой огонь и какое напряжение в мире. Мыслитель поучал: хотя каждое мгновение несет разрушение небесного тела, но бывают такие напряжения, когда лишь согласный хор может предотвратить катастрофу. 527. Урусвати знает, что нирвана есть высшее гармоничное напряжение энергии. Паранирвана есть тем более высшее напряжение. Люди полагают, что нирвана им недоступна, и для самадхи требуется долгое телесное и духовное упражнение. Но не забудем, что организм человеческий есть совершенным микрокосмом. В нем заключаются всевозможные явления до беспредельности. Каждый человек может ощутить намеки на чувствование нирваны и самадхи. Но такие намеки будут так быстротечны, что земное сознание не умеет усвоить их. Человеку может показаться, что он беспричинно теряет сознание, или вспыхивает необъяснимым огнем, или как бы теряет телесный вес. Много бывает явлений, которые заметны лишь расширенному сознанию. Но лишь исключительно избранные могут осознать происходящее. Среди многих достижений науки еще не произнесено утверждение, что каждый человек может приобщиться к высшим чувствованиям. Но он должен держать дух в чистоте. Кто же может достичь духовного очищения? Скажут, для этого нужно быть такими мыслителями, как Анаксагор, Платон или Пифагор. Но кроме мыслителей, мир был движим такими вождями, как Перикл или Акбар. Они оставили память в веках процветания. Кроме великодушия и милосердия, они утверждали твердость, избрав путь народного спасения. Каждый знает сапожника Бюме и химика Вагана. Много примеров явлено во всех веках, чтобы люди поняли, что духовное очищение достигается во всех состояниях. Также и теперь на Земле имеются сотрудники эволюции. Пусть люди не различают их, ибо никогда толпа не угадывала ручное трудное достижение. На Земле и рука, и нога пребывают сотрудниками духа. Не царскими одеждами отличаются носители эволюции, не знают их. И только итоги истории очистят их путь. Пусть люди радуются, что всегда на земле проходят избранные, тем надежнее вера в устроение нового мира. Мыслитель, даже когда он был продан в рабство, говорил: «Прекрасное доказательство разнообразия пути человеческого». 528. Урусвати знает, что из множества цветов можно сплести гирлянду, или прекрасную, или безобразную, все зависит от сочетания. Вот мы учим говорить с каждым по сознанию. Мы не хотим унизить собеседника, но лишь предусматриваем многие земные специальности. Даже языки различны, еще больше различаются познания. В каждом хранилище может быть найден ценнейший предмет. Для такой находки придется разобрать множество вещей. Может быть, придется и запылиться, и загрязниться. Придется выслушать оскорбления и кощунства, но за всем этим может быть найдено сведение ценнейшее. Чтобы говорить по сознанию, нужно прежде всего выслушать собеседника, ощутить его излучение и понять его намерение. Не забудем, что люди распались на бесчисленные специальности – и спасительный синтез уже не принят в образовании. Люди иногда мечтают о физическом всемирном языке, но забывают, что прежде надо подумать о духовном взаимопонимании. У людей сложился особый вид проповедников, который не считается смышлением слушателей. Из-за такого высокомерия происходит непоправимый вред. Скудные проповедники не понимают запросов слушателей, они велят верить, забывают, что вера есть следствие знания. Но сами они лишены не только такого знания, но не имеют и магнетизма. Не говорю не только о проповедниках, но и о школьных учителях. Простое указание в беседе по сознанию вызывает множество злотолкований. Печально, но нужно сказать, что нередко люди начинают говорить по своему сознанию. Происходит это прежде всего от неумения выслушать. Друзья, научитесь выслушивать, и тем легче подойдете к собеседнику. Конечно, при расширенном сознании легко понять особенности собеседника, но такая степень провидения может быть встречена редко, и потому воспользуйтесь обычными мерами человечности. Взаимоуважение близко живет от сострадания. Мыслитель учил плести цветочные гирлянды. нашедший прекрасное сочетание цветов, найдет и полезное сочетание людей. 529. Урусвати знает, сколь велика радость уметь жить в будущем. Такая жизнь может быть названа эволюционной. При этом нужно научиться не унижать прошлое и понять, что настоящее не существует. Или было, или будет. Нелегко перенестись в будущее, как в реальность. Люди не умеют мыслить о будущем, а боятся его. Они страшатся, что будущее наступит без них. Они не желают вдуматься в непрерывность жизни и не понимают, как они могут сотрудничать с тонким миром. Таким образом, они отсекают себя от будущего, не желают познать прошлое, остаются на настоящем, которое не существует. Самое опасное положение – остаться ни при чем. Но люди так легко могли бы приобщиться к будущему, особенно теперь, когда биология сделала такие успехи. У нас особенно радуются, когда замечают умение перенестись в будущее. Такое устремление – подобно закидыванию якоря, который поможет приблизиться к спасительному берегу. Основа братства лежит в устремлении к будущему. События должны быть планомерны. Нужно познать зодчество мироздания, чтобы освоиться с беспредельностью. Невозможно упасть в беспредельность. Также и безграничное будущее позволяет найти полезный труд. Попробуйте представить себе земную жизнь без прошлого и без будущего. Какая скучная получится ярая жизнь, как на малом острове среди океана. Конечно, у людей остается взгляд кверху, если кто настолько дальнозорок. Мыслитель жалел тех, кто не мог радоваться о будущем и не умел взирать вверх. 530. Урусвати знает о появлении новых болезней. Они имеют в основании воспаление гланд. Они чрезвычайно разнообразны. Гланды выделяют секреции в увеличенном или уменьшенном количестве. Сами гланды увеличиваются или уменьшаются до отмирания. Люди могут сообщить друг другу поучительные подробности, но они это не делают и тем способствуют развитию эпидемии. Можно замечать, что пульс и температура весьма колеблются и могут быть боли в нервных центрах. Подобная болезнь не зависит от самих людей. На нее воздействуют химизмы пространственные. Получается заколдованный круг. Люди усиливают своими мыслями и действиями пространственные химизмы. Но химизм, как бумеранг, поражает самого создавшего. Так происходит опасная эпидемия. Врачи пытаются назвать ее старыми именами, не замечая новых симптомов. Конечно, химизм воздействует на слабые органы, потому получается разнообразие симптомов. Можно сказать, что человечество самоотравляется, и могут страдать наиболее утонченные организмы. Так, при самых опасных событиях появляются новые болезни. История, к сожалению, не отметила этих соответствий. У нас составлены показательные таблицы, которые показывают, что человечество само себя бичует. Мыслитель постоянно беседовал с врачами, спрашивая, могут ли они замечать волны эпидемии. 531. Урусвати знает, что мы называем новую эпидемию «желтая болезнь», ибо она вызывает желчную пигментацию не только в выделении, но и на всех слизистых оболочках. Не следует, чтобы эта болезнь распространялась. Так нужно соблюдать спокойное настроение. Это понятие нуждается в пояснении. Не следует приписывать настроение лишь желудочному расстройству или простуде. Пусть люди поймут, что причину нужно искать в нервных центрах, которые получают импульс от различных пространственных химизмов. Настанет время, когда врачи сумеют распознать, которые из центров затронут, но пока они лишь утверждают о плохих нервах и лечат их наркотиками. Уже пора перейти к познанию значения нервной системы. Она является посредником с областью надземной. Дело не в том, что у человека плохие нервы, но в том, какие химизмы и на которые именно центры они воздействуют. Так наука получает для доследования ученых самые высокие области. Нужно установить, что психическая энергия пространства может быть изучаема, и жизнь земная может совершенствоваться на глазах одного поколения. Мыслитель поучал: не только капля воды содержит мир, но каждая частица воздуха уже есть микрокосм. 532. Урусвати знает, что мы советуем во всем реальное научное мышление. Даже самое возвышенное вдохновение должно быть укреплено наблюдением научным. Не нужно думать, что такой подход может что-либо умолить. Не нужно забывать, что многие прекрасные идеи распадаются от беспочвенного разумения. Такую необоснованную веру следует заменить светом познания. Даже в лучших верованиях служители их пытались сделаться учеными, чтобы тем легче найти основания для утверждения. Но не забудем, что познавание должно быть свободно от предрассудков. Немало ученых, которые представляют из себя ханжей, только подрывая прекрасную свободу науки. Надземное должно дать широкую возможность для научных наблюдений. Сами видите, насколько связано современное людское мышление. Можно убедиться, что даже в древности умы исключительные не боялись помыслить о живом пространстве. Иногда они населяли его своеобразно под давлением толпы, но все же полет их мысли был широк. Мы познавали и материально, и идеально, чтобы прийти к заключению, что оба образа мышления в своем высшем выражении приходят к единству. Не нужно подозревать, что мы хотим навязать свое убеждение. Мы лишь желаем снять цепи, затрудняющие шаг человечества. Мыслитель поучал: оставьте за порогом оковы. Они мешают говорить о свободе мысли. 533. Урусвати знает, что при соблюдении известных условий иногда допустимо переливание крови. Это физическое действие, но может быть и психическое взаимопереливание психической энергии. Не скоро врачи дойдут до научного переливания психической энергии, но оно происходит и само собой при соприкасании излучений. Уявление переливания психической энергии станет в будущем самым обычным учением. Можно способствовать гармонии человечества при распределении всеначальной энергии. Если можно без вреда уделить значительное количество крови, то также можно поделиться и запасом психической энергии. Для крови нужно принять во внимание расовые условия и физическое состояние организмов. Но для обмена психической энергии нужны еще более утонченные условия. Необходимо, чтобы коэффициент энергии был гармоничен, и это условие можно достигать научно. Так, например, при выдыхании выделяются некоторые субстанции энергии, их можно уловить на металлическом зеркале. Нужно отдать справедливость, что у древних существовал обычай наблюдать состояние энергии на следах при выдыхании на металлическую пластинку. Сплав, о котором мы уже говорили, особенно одобрялся в древности, но наши ученые не обращают внимания на древние наставления. Так они не изучали психической стороны недавнее приближение Марса. Люди твердили о принесении войны, но они не подумали наблюдать состояние человеческого мозга, отравленного химизмом Марса. Можно пожалеть, что люди не пользуются показаниями природы. Люди задолго знают о затмении, но не производят психических наблюдений. Мыслитель поучал: не упустите мгновение, когда природа дает свои откровения. 534. Урусвати знает, что вампиризм является противоположением правильного гармоничного взаимопереливания энергии. Нужно не забывать, что вампиризм развит широко, и наука не умеет бороться с ним. Невозможно прилагать механические меры там, где унижено понятие всеначальной энергии. Малосведущие люди вообще не понимают, где граница вампиризма и благого переливания энергии. Они судят по себе и полагают, что каждое взаимопереливание есть уже акт эгоистический. Но они не могут представить, что в некоторых случаях необходимо явить особую энергию.

Она может только не соответствовать, но вред будет немалый. Мыслитель настаивал, чтобы люди научились понимать значение гармонии, иначе собаки будут в лучшем положении. 537. Урусвати знает, как разнообразны качества психической энергии. Можно их изучать посредством исследования излучений и вибраций, но такие исследования могут быть произведены лишь в будущем при усовершенствовании аппаратов. Но есть еще один способ, который можно применять. Мы уже говорили о магнетизации воды. Вы сами наблюдали, насколько вода приобретает свойства психической энергии человека и какое непродолжительное время требуется для этого. Можно наблюдать, насколько индивидуально будет показывать воздействие энергии вода, поставленная около воды, около головы. Можно также отмечать, какие минеральные примеси наиболее способствуют наблюдениям. Воды железистые хороши, но сернистые неудачны. В древности такие опыты производились часто. Иногда на поверхности воды помещали несколько капель древесного масла, полагали, что оно способствует концентрации токов. Обращали внимание и на сосуд, предпочитали медный, но не глиняный. Стенки сосуда должны были быть полированными, и такой сосуд не употребляли в домашнем обиходе, его держали закрытым медную крышкой. Такие предметы показывали, насколько обдуманно поступали древние. Наверное, у них были и другие способы и методы примечать различные состояния энергии. Кроме того, древние называли наблюдения гаданиями, но в глазах скептиков такие наблюдения теряли научное значение. Мыслящий дух снова открыт, чтобы показать человечеству, насколько незыблемы основы. Можно улыбаться, насколько люди удовлетворяются условными наименованиями, но сущность остается неизменной, и среди древних обычаев можно находить научное достижение. Мыслитель поучал: «Не думайте, что предки ваши были глупцами. Вы забыли многое ими достигнутое». 538. Урусвати знает о передаче ощущений на расстоянии. Такой опыт еще больше подтверждает наличие энергии, которая напитывает все пространство. Не забудем, что терафимы основаны на такой передаче. Не нужно непременно иметь какое-то изображение, когда энергия посылается приказом воли. Всякие терафимы являются лишь пособниками передачи, но сильная воля не нуждается в таких пособниках. Нужно помнить, что в жизни передача ощущений встречается так же часто, как и передача мысли, но люди не обращают внимания. Передача ощущений может быть сознательной и преднамеренной, но может быть и бессознательной. Таких передач больше, нежели сознательных, и многие болевые ощущения и настроения являются следствием таких передач. Можно предвидеть, как в будущем человечество упорядочит огромную область мысли. Само законодательство должно предусмотреть, насколько жизнь проникнута сильными энергиями. Не нужно думать, что можно как-то миновать эту сферу. Она гораздо материальнее, нежели телесная оболочка. Учение жизни должно прежде всего указывать, где находится средоточие человеческого бытия. Нельзя оставаться в заблуждении, что лишь некоторые колдуны и чародеи владеют силами природы. Каждый человек находится в прикасании с мощью энергии и не хочет познавать свое преимущество. Можно написать ряд книг по вопросам тайноведения, но они будут бесполезны, пока человек не озарится мыслью о своих возможностях. Все советы, даже самые неотложные, люди будут лениво читать, как любопытную историю. Они не подумают, что Писание дается им для немедленного применения. Мыслитель торопил сограждан познать мир невидимый, но ощутимый. 539. Урусвати знает о многих предупреждениях и наставлениях, посылавшихся человечеству. Сопоставьте смысл поучений Пифагора с письмами пресвитера Иоанна, с деятельностью Сен-Жермена и письмами Махатам, и везде найдете заботу об оздоровлении человечества.

Люди утверждают, что бессменный напряженный дозор должен быть чем-то несносным, но такое опасение неосновательно. Любой деятель, имеющий способности, не считает такой труд несносным. Он настолько привык к нему, что не сможет пребывать без него. Также и высокая чуткость, развитая разумно, не может отяготить нас. Она становится естественной, особенно когда и сон становится очень кратким. Лучше даже назвать такой сон отдохновением. Не всегда отпускаем тонкое тело, чтобы сознательность не покидала. Если мы хотим выйти в тонкий мир, тогда друг принимает на себя дозор. Он же наблюдает и за телом, чтобы не допустить нежелательных токов. Так вы видите, что дозор при наличии некоторых аппаратов есть неотъемлемое условие нашей внутренней жизни. Мыслитель поучал: пусть каждый пытается развить в себе чуткость, он может тогда преуспевать стократно. 544. Урусвати знает, что некоторые стороны нашей внутренней жизни подвергаются неправильному толкованию. Так говорят, что мы оказываем преимущество тем, кто встречался в прошлых жизнях с нами. Люди по неведению считают это несправедливым, но сами они предпочитают иметь сотрудниками тех, в ком они могут быть уверены. Они желают, чтобы их окружали уже испытанные сотрудники. Никто не будет называть такой выбор несправедливым. Это человеческая сторона. Но кроме того, не забудем о гармонии, которая необходима для сотрудничества. Немало времени требуется, чтобы сгармонизировать нервные центры. Нам нужны согласные устремления, чтобы по возможности не расходовать энергию бесцельно. Но кто же может лучше способствовать общей работе, как не лица, уже когда-то к ней приобщавшиеся? Ясно, что мы избираем доверенных деятелей из тех, кто уже потрудился на общее благо. Мы помогаем тем, кто несет особое поручение. Это вполне справедливо, ибо вокруг таких посланников сгущается много тяжких токов. Многие хотят избавиться от таких деятелей, и если бы могли, то уничтожили бы и нас. Но нельзя сказать, что мы ограничиваемся лишь старыми друзьями. Входы сотрудничества открыты, но лишь испытанные деятели умеют понять, что значит доверие. Великое доверие до конца, несмотря ни на что. Такие условия сотрудничества не навязаны, не приказаны, но познаются опытом. Также лишь опыт показывает, в чем заключается наша помощь. Близорукие не признают ее, ибо судят от себя, от своего кругозора. Мыслитель утверждал, высшая помощь так прекрасна, что лишь возвышенный ум понимает ее красоту. 545. Урусвати знает, что некоторые впадают в такое заблуждение, что даже заподозревают нас в самости. Такое заблуждение основано на том, что, по словам обвинителей, мы помогаем лишь там, где нам выгодно. Кроме того, мы не оказываем помощи людям, которые желают ее получить. И, наконец, мы помогаем не в том виде, как люди себе представляют. Такие обвинения нередко произносятся громко, но еще чаще мысленно. Люди не желают понять, что помощь возможна на основе космических и кармических законов. Также люди не желают признать, что гармоническое объединение требует значительного времени и обоюдных устремлений. Люди кричат о помощи, не дав себе труда подготовить путь к ней. При болезни к нам обращаются обычно, когда организм непоправимо нарушен. Надо слышать все тайные и гласные обвинения жестоким лентяям, не желающим уделить часть своей неисчерпаемой энергии. Так шепчут люди о нас, знавшие. Они слышали о целесообразности и соизмеримости, но эти понятия для них остаются отвлеченными. Иногда незнающие у нас менее вредоносны, нежели те, кто безответственно заражает пространство. Учение достаточно указывает, насколько разумно должна быть распределяема энергия. Она должна не расходоваться во вред множеств обстоятельств. Так наша внутренняя жизнь имеет многие стороны, которые могут быть улучшены при разумном людском сотрудничестве. Мыслитель просил учеников, чтобы они поступали целесообразно. Научитесь пустить стрелу в середину цели. 546. Гурусвати знает, что внутренняя жизнь деятелей основана на многих дисциплинах. Самодеятельность, мужество, целесообразность, неутомимость, милосердие, уважение к иерархии и многие другие дисциплины развиваются прилежно и сознательно. Нельзя представить себе разумную жизнь, если она не охранена от беспорядочных проявлений. Деятели знают, что каждая дисциплина принята ими добровольно, и не пожалеют они о трудах на себя возложенных. Они понимают, что самодеятельность должна быть развита до крайней степени. Прежде чем обратиться к руководителю, каждый деятель спросит самого себя, не может ли он еще что-то совершить самостоятельно. Также и все прочие дисциплины могут быть развиваемы в любых условиях жизни. Люди это не могут понять, ибо они воображают деятелей как царственных богачей и не понимают, что мы проходим все трудности жизни и на них укрепляемся. Лишь немногие согласятся испытать полноту земного пребывания, ибо намного превзойдут горести, происходящие от людского неведения. Но деятели знают, что каждая дисциплина необходима для продвижения. Лучше принять полную ношу, нежели сновать по тому же пути. В учении ясно сказано задание деятелям, и каждый может решить, которая дисциплина необходима ему. Наша внутренняя жизнь полна суровой дисциплины. Мыслитель настаивал, чтобы ученики полюбили дисциплину. Без нее нельзя укрепиться в действии. 547. Гурусвати знает, что в мире все неповторяемо. Закон един, но воздействие его на материю производит неисчислимое сочетание. Человечество делится на два определенных типа. Один чует это неповторяемое богатство космоса, и другой, для которого все неподвижно, однообразно и не имеет ни значения, ни красоты. В последнем виде человечества найдете эгоистов, которые сами себя ставят превыше всех великих проявлений природы. Но некоторые аппараты, которые приняты и у нас, показывают несказуемое разнообразие энергии и субстанции материи. Маятник жизни принадлежит к таким аппаратам. Он может применяться для показания качеств психической энергии, для исследований почвы и для передачи мыслей. При последнем опыте можно видеть, что мысль ударяет по психической энергии и действует с большой скоростью. Некоторые полагают, что маятник выражает их собственные мысли. Это может казаться от того, что посланные мысли уже отражаются на сознании. Но во всяком случае, такая передача показывает, как мысль претворяется в физическую энергию и дает замечательные разнообразные показания. Некоторые аппараты требуют передачи каждой буквы и нуждаются в участии нескольких лиц. Так они уподобляются физическому телеграфу. Но мы говорим сейчас о мысленной передаче. Так можно судить о процессе формирования мысли. Явление разнообразия можно видеть при показании психической энергии. Только чуткий глаз различит показания самых индивидуальных особенностей. Мыслитель уже в своих записях указывал на неисчислимые особенности душ человеческих. 548. Гурусвати знает, что жестокость, грубость, лицемерие и ложь препятствуют продвижению человечества. Наука, гордая своими достижениями и преуспеяниями, не помогает найти человечность. Искусство не повышает сознание, значит, в мире неблагополучно. Учения общественные указывают на основы продвижения и нигде не найти восхваления четырех названных пороков. Около всех указаний отмечается одно и то же восхождение человеческого сознания. Самое крайнее учение не превозносит ложь, Но ни наука, ни искусство, ни религия не искореняет пороков, которые как оковы человеку. Нужно вспомнить, что и наука, и искусство, и религия способствовали самым диким проявлениям. Даже некоторые философические общества рассуждают о высших предметах и немедленно после предаются самым позорным порокам. Нужно посмотреть в корень общественной болезни. Только оздоровление внутренней жизни поможет повысить и общественное проявление. Так, кроме научного познавания, кроме кратчайших восторгов, приносимых искусством, нужно мужество, чтобы улучшить внутреннюю жизнь. Мужество развивает и терпение. Человек, терпеливый по природе, будет мужественен и вынослив. Нужно противопоставить хаосу лучшее проявленное, которое живет в нас. Только такой самодеятельностью можно восходить беспрестанно. Люди боятся слова «нравственность», но охотно рассуждают о нравах, точно такие понятия не имеют одного корня. Но нрав не изменится без воздействия всей внутренней жизни. Мыслитель поучал: «Нравы народов сложат историю человечества, пусть эти огни светло пламенеют». 549. Русвати знает о симпатиях и антипатиях, возникающих в человеческих отношениях. Часто люди не могут даже различить причину таких нарастающих чувств. Поверх кармических и физических причин должно быть еще нечто, полагающее грань между людьми. Она, эта грань, существует, и ничто другое, нежели психическая энергия, является причиной. Можно заметить, что люди, обездоленные психической энергией, начинают ненавидеть тех, кто обладает ею в высокой степени. Люди не знают этого закона. Они ищут причину ненависти среди всевозможных условий. Но и зависть в большинстве случаев тоже основана на завидовании о психической энергии. Мудро наблюдать различные типы людей. Помимо расовых и классовых различий, нужно усмотреть нечто международное. Различие качеств психической энергии лежит как меч между человечеством. Люди не признают причину, породившую в них ненависть и зависть. Они не могли бы пояснить причину, ибо этот тип людей обычно вообще не знает о психической энергии. Для них эта энергия есть пустое отвлеченное понятие. Но к ним особенно приложимо прозвище нищих. Каждый завистник, клеветник, ненавистник, прежде всего нищ. Он лишил себя высшего накопления. Он и в прошлом также не заботился узнать об основах бытия. У нас с болью наблюдают, как вредят и себе, и другим такие нищие. И невозможно дать им облегчение. Для них каждый дающий уже ненавистен. Мыслитель знал таких непримиримых завистников. Он говорил о них: «Посмотрите, как сгорбил их груз ненависти». 550. Урусвати знает, что одержатели особенно не выносят большого запаса психической энергии. Они как стрелы отскакивают от прочного щита. Тем сильнее бывает их злоба, и одержимые устремляют ненависть даже против своей пользы. Можно часто наблюдать, как одержимые поступают вопреки здравому смыслу, лишь бы изрыгнуть зло. Нужно понять, как много таких злодеяний, которые совершаются, чтобы ублажить невидимого злодея. Люди называют их демонами, но проще называть их отбросами. Нельзя предполагать, что для удержания требуются какие-то мощные демоны. Каждый земной преступник непременно стремится стать одержателем и тем питать свою неизжитую ненависть. Нужно признать, что не только малодушные, но и все предающиеся сомнению легко становятся добычей одержателей. При таком заболевании человек не знает сам, что он делает, и посторонние изумляются скорой перемене лица. Но будет время, когда научные аппараты покажут двойственность таких опасно больных. Много исторических событий произошло под одержанием. Не забудем это. Мыслитель говорил, иногда кажется, что вместо архонтов говорят какие-то призраки, любя пищу кровавую. 551. Урусвати знает, что некоторые радикальные деятели живут ретроградно. Значит, они не деятели, но временные вредители. Личный пример требуется, как в распространении высшей истины, так и в любом обиходе. Мы можем произнести понятие терпения или мужества, или милосердия, если мы сами имели отвагу проявить такие качества. Мы можем поискать в прошлом, могли бы мы быть героями и страдальцами. Только тогда мы можем утверждать эти основы земного бытия. Но в поисках прошлого не нужно ограничивать себя лишь каким-то всенародным, великим деянием. Можно находить великолепные свидетельства и среди повседневной жизни, и каждый день можно перебороть внутренний хаос и переручать дикого зверя. Нужно оценить каждый отличный поступок, не только всенародный подвиг, но и достижение внешне незаметное может служить овладением лучшей ступенью. Уже говорил, что трудно судить, где граница великих и малых деяний. Поистине, так называемое малое деяние может заложить зерна самые превосходные. Мы знаем, о чем говорим. Люди называют такие продвижения испытаниями, но не лучше ли называть их совершенствованием? Зачем плакаться об испытании, когда можно ликовать о совершенствовании и преуспеянии? Мыслитель побуждал учеников, чтобы они хотя бы в чем-то преуспевали каждый день. 552. Урусвати знает, что зачаток болезни знаменательнее, нежели последствия. Предупреждаем о зачатке, ибо впоследствии уже невозможно помочь. Но зачаток очень поддается мысленному лечению. Говорю о психических и телесных заболеваниях. Особенно полезно, когда несколько мыслей соединены в одном направлении. Заболевающие нередко и не подозревают о возможности заболевания. Полезно, если сознание его открыто и не противится благодатным посылкам. Поэтому так необходимо чутко прислушиваться к пространственным посылкам. Не нужно впадать в ханжество и воображать несуществующее, но все же пусть сознание будет на страже. Печально наблюдать, как люди вспоминают о возможной помощи, когда она уже бесполезна. Много примеров, когда люди могли быть излечены, но их сознание противилось и отталкивало руку помощи. Люди, даже мало знакомые с законами психической энергии, иногда бессознательно способствуют полезным воздействиям. Мы радуемся, когда хотя бы бессознательно человек попадает на правильный путь. Нужно очень осторожно обращаться с такими несознательными людьми. Их легко можно отвратить, но легкое, дружественное касание может открыть их запечатанную сокровищницу. Нужно не только терпение, но и великая снисходительность. Это качество поможет во всем и также в мысленном лечении. Добрый врач знает, как заботиться и чем помочь больному. Мыслитель убеждал врачей, чтобы они поняли, как их сердце и воля являются лучшими лекарствами. 553. Урусвати знает, что качество снисходительности толкуется превратно. Его понимают или как высокомерие, или как попустительство. Так как оба понятия позорны, то и само понятие снисходительности не употребляется в хорошем значении. Но мы его употребляем как одно из качеств человечности. В общежитии оно оказывается обоюдным. Вся земная жизнь состоит из чередования снисходительности и сострадания. Люди иногда оказывают эти благие качества сознательно, но чаще того они выказывают снисходительность по доброте, не придавая значения таким улыбкам. В обиходе всегда кто-то знает больше других, но по человечности он не будет чваниться и укорять других в неведении. Наоборот,

Мыслитель настаивал, чтобы человек обновлял сердце музыкой. Явление музыки понималось как вся сфера муз. 558. Урусвати знает, как многоцветна агни-йога. Внимательный глаз в пламени может различить многие оттенки. Условия окружающие влияют на цвет пламени. Также в различные времена является особая надобность йоги. Можно увидеть и величие радж-йоги. Можно заметить сияние бхакти и узреть напряжение джнана-йоги. Можно найти и главную потребу светлой карма-йоги. Труд неотступен в дни смуты человечества. Так, среди различных цветов агни-йоги найдем стебель карма-йоги. На этом основании оправдается человечество. Не будем удивляться, что не всегда давалось предпочтение суровой карма-йоге. Иногда ее как бы забывали под впечатлением величия и улыбки других достижений. Мы знаем, что карма-йога не может дать таких стремительных достижений, как бхакти, но труд будет спасительным якорем планеты. Пусть пурпур радж-йога величественен и голубое сияние бхакти прекрасно, но не менее прекрасен синий и фиолетовый цвет карма-йога. Он как бы получил нечто от пурпура и также уплотнил голубое сияние. Труд и величественен, и полон любви. Так в пламени йоги, названной агни-йогой, усмотрим цвета труда. Нужно, чтобы человек глубоко постиг красоту процветания труда. Пусть он смотрит на труд не как на хлеб насущный, но как на спасение планеты. Именно труд сознательный создает целительную эманацию, которая может бороться с отравленными низшими слоями атмосферы. У нас наблюдают тружеников. Среди них выявляются истинные карма-йоги, но часто они не могут себя так назвать, ибо и не слышали о таком слове. Наш друг Иван Стотысячный не ведает такого слова, но он знает труд. Мыслитель учил, никакая история не может перечесть истинных тружеников. Их список ведется за облаками. 559. Урусвати знает, что каждая йога требует глубокую дисциплину. Это следует запомнить, ибо некоторые полагают, что различные йоги не нуждаются в глубокой дисциплине. Думают, что имеются легкие и трудные йоги и мечтают о наиболее легкой. Внутренняя дисциплина всех йог одинакова. Напряжение всеначальной энергии должно быть мощно. Оно образует иммунитет, который так нужен при открытии центров. Кто-то назвал йога человеком с ободранной кожей, сравнение грубое, но не лишенное истины. Действительно, если бы йог не вырабатывал иммунитета, то он не вынес бы прикасания пространственных токов. Урусвати знает, что некоторые токи дают болезненные, скребущие и даже колющие ощущения. Можно представить себе, что было бы без образования иммунитета. Сейчас кто-то начнет насмехаться, когда скажем, что главным фактором для приобретения иммунитета является добрая мысль. Не может стать йогом, не признающий силу добрых мыслей. Они будут лучшим привратником при вступлении в мир тонкий. Сколько людей воображают себя йогами, а сами полны злобы. Люди полагают, что внезапное озарение самосильно перенесет их через все препятствия. Озарение может быть внезапным, но для этого требуется большое внутреннее напряжение. Нужно накопить такое состояние. Не скрещивание ног, но сосредоточение добрые мысли скорее поможет. Добровольная, каждодневная дисциплина мысли даст лучшее следствие. Мы много раз возвращаемся к понятию добровольности. Она будет самым близким условием дисциплины. Малейшее представление о насилии уничтожит все достижения. Не только учитель не заставляет, но и сам человек себя не насилует. Дисциплина добра есть саморождающаяся радость. Какой нерушимый иммунитет создается радостью! И спокойствие йога не от замкнутой невозмутимости, но от внутренней пламенеющей радости. Таков путь дисциплины. Скажут, как легко, но они не знают, что радость есть особая мудрость. Мыслитель поучал: кто научился радости, тот вступил на путь мудрости. 560. Урусвати знает, что психическая энергия реагирует даже на малые атмосферические проявления. К тому же эта энергия самая индивидуальная. Узнавать ее качество тем труднее, что даже не имеется номенклатуры для названия ее проявлений. Можно проследить, что психическая энергия отвечает на все, касающееся деятеля. Можно слышать самые отрывочные, хаотические слова, которые могут показаться бессмысленными, но каждое из них произносится с прямым или косвенным отношением. Сам деятель не может закрыть свой аппарат, чтобы пресечь дальние одновременные зовы, но он чувствует, если нечто имеет особое значение. Нередко трудно определить, когда будет самое сильное значение услышанного. Но сообщения складываются в хранилище сознания. Со временем они вынырнут из глубины сознания и подтвердят происходящее. Так мы наблюдаем все неисчислимые свойства психической энергии. Невозможно подчинить ее простому закону. Но есть особое очарование в разнообразии проявлений этой энергии. Щедрость космическая сказывается во всех неповторяемых явлениях, которые человеческий ум никогда не охватит. Это не препятствует изучению энергии. Она как нескончаемая книга природы. Потому мы призываем все человечество к коллективному изучению всеначальной энергии. Мыслитель уже предвидел, что человек может победить природу, если поймет, в какие врата нужно выйти на эту битву. 561. Урусвати знает, что руководитель не может насиловать свободную волю ученика. Но в то же время руководство должно продолжаться. Эта задача трудна даже для опытного руководителя. Можно видеть, что такие же трудности находятся в каждом быту. Ненадуманный метод, но звучание сердца может найти консонанс, который найдет путь к совершенствованию свободной воли. Она может быть воспитана, но какие нежные касания требуются, чтобы не раздражить ее. Учитель должен знать, что воля есть самая драгоценная, уявленная победа. Лишь воля кует приближение к пути эволюции. Нельзя растоптать этот цветок, процветающий в течение многих существований. Пусть самая утонченная забота проявится около просвещения воли. Именно воли. Утверждаю, что не только образование, но и просвещение нужно, когда руководство касается такого чувствительного аппарата, как воля. Она связана с психической энергией. Она есть как бы проявление устремления вперед. Она постоянно вибрирует и должна развиваться. Утеря воли есть разложение. Без воли невозможно встретить волны хаоса. Мыслитель помогал ученикам напрягать волю на самых обыденных предметах. Он говорил: лук не должен оставаться без употребления, иначе он рассохнется и сломается. 562. Урусвати знает, что в хрониках древних мистических братств повествуется о многих препятствиях, которые встречались на пути посвященных. Из этих записей можно видеть, что братство были очень осведомлены в законах бытия. Учителя таких братств предупреждали вступающих о неизбежности нападений сил тьмы. Явление ужасов не должно было смущать братьев. Наоборот, они знали, что по мере восхождения нападения становились сильнее. Много советов было преподано, как избежать смущения и сомнения. Даже существовал торжественный гимн, которое надлежало петь во время особых гонений.

Они продолжали созидание и приносили труды на пользу человечеству. Они не были златоносцами, но общались с мирянами и оставляли по себе память, как миротворцы и строители. Мы не осуждаем отшельников, которые силой мысли приносят великую помощь. Посмотрим, как эти подвижники умели повелевать психическую силою. Они настолько очищали духовную сущность свою, что опережали человечество. Но наша работа заключается в непосредственной помощи людям. Наша внутренняя жизнь определяется одним словом – мы помогаем. И такой труд очень тяжек, ибо люди всячески отмахиваются от действительной помощи. Они просят о ней, но когда она начинает образовываться, люди не только не способствуют ей, но как бы ополчаются против нее. Не однажды мы предупреждали людей, чтобы они не препятствовали. Но люди судят по-своему, и каждое более обширное понимание уже страшит людей. Так мы не часто получаем сотрудничество, но оно ценно, ибо земля требует чрезвычайных устремлений руками и ногами человеческими. Так надземное заставляет подумать о земном. Мыслитель, будучи великим философом, требовал, чтобы ученики становились деятельными гражданами. 567. Урусвати знает о магнитных бурях, которые воздействуют на самочувствие людей, животных и на все сущее. Но поверх таких воздействий человек находится под влиянием психических бурь. Можно признать, что такие психические бури существуют кроме пространственных токов. Такие токи могут быть чрезвычайно тяжкими, но их воздействие усугубляется психическими бурями. Магнитные бури происходят вне человеческого участия, но психические бури имеют зарождение по причине именно человеческого безумия. Можно наблюдать во время сильных войн и потрясений, насколько усиливаются не только заболевания, но и психические неравновесия. Удивляют нас врачи, которые не производят наблюдений именно во время войн. Они скажут, что в такие времена потребуются по большей мере хирурги, но упускают из виду, что также нужны врачи-психиатры. Упускают необычные обстоятельства, которые никогда раньше не сгущались так, как сейчас. Не примите это как философию Армагеддона, но наличность столкновений так напряжена, что требует целительное воздействие. Не будем унывать, ибо и такие мировые грозы принесут очищение. Но все-таки будем знать, что внутренняя жизнь напряжена. Мыслитель предвидел, что с количественным ростом человечества умножатся опасности, видимые и невидимые. 568. Урусвати знает, что неразвитое воображение весьма вредит усовершенствованию. Люди понимают под воображением нечто ложное, но на самом деле правильно развитое воображение служит расширению сознания. Оно способствует вместимости и подвижности мышления. Обычно люди, слыша какое-то сообщение, подставляют свое эгоистическое понимание. Они не столько разбираются в смысле, сколько занимаются иллюзорными, своими толкованиями. Но при несовершенстве воображение и толкование будут ограничены. Люди думают, что воображение есть некое состояние, уводящее от действительности. Между тем, развитое воображение позволяет шире рассмотреть действительность. Не забудем, что воображение есть накопление опытов из прошлых жизней. Не может быть миража при опытном изучении. Широко образованный человек должен обладать и обширным воображением. Для него уменьшается невозможное и появляется широкий обзор всего возможного. Напрасно называют мечтателями людей, одаренных воображением. Мечта ума просвещенного будет реальным провидением. Нужно ясно наговориться о значении воображения. Особенно это необходимо во век переустройства мира и переоценки ценностей.

Ради него они способны не помочь ближнему, способны вредить Родине, способны предать человечество и при всех преступлениях готовы твердить мертвое слово «благоразумие». Не истолкуйте ложно наши отношения к благоразумию. Слово это состоит из хороших понятий. Благо всегда хорошо, и мудрое разумение полезно. Но житейские толкователи ухитряются из доброго понятия сделать почти позорное применение. Они, если бы могли, уничтожили бы слово «подвиг». Настолько оно противно их психологии. Вот еще страницы нашей внутренней жизни. Мы можем утверждать, что каждый был причастен подвигу. Некоторые из них сохранила история, но большинство из них не было отмечено. И сам деятель не должен утруждать свою память о тех исканиях, которые были добром. Но слово «благоразумие» мы не употребляем. Можем предупредить об осторожности и осмотрительности, но чем глубже будет деяние по своему значению, тем больше мы порадуемся. Мы отмечаем каждый подвиг. Он создает звено эволюции. Учитель должен преподать различия между многими понятиями, иначе школьники будут твердить их бессмысленно, как некие птицы. Засорение человеческой речи есть общественное преступление. Мыслитель говорил: «Предоставьте благоразумие торговцам, вы же полюбите деяния героев».